Глава 20. Гримо вступает в должность. Гримо явился в Винсентский замок, и его наружность рекомендовала его как нельзя лучше. Шевиньи хвастал верностью своего взгляда, что могло заставить считать его действительно сыном Ришелье, имевшего те же вечные притязания на исключительную проницательность. Он внимательно рассмотрел новое лицо и заключил, что сдвинутые брови, тонкие губы, крючковатый нос и выдающиеся скулы Гримо — признаки, бесспорно говорящие в его пользу. Он сказал ему всего 12 слов, Гримо отвечал только 4. «Славный малый», — сказал Шевиньи. «Ступай представиться Ля Роме и скажи ему, что я доволен тобой во всех отношениях». Гримо повернулся на пятках и отправился на гораздо более строгий осмотр к Ля Роме. Шевиньи знал, что может положиться на Ля Роме, а Ля Роме хотел полагаться на Гримо. Вот причина более строгого осмотра. Гримо обладал всеми качествами, которые могут понравиться тюремному сторожу в его помощнике. И после тысячи вопросов, на каждый из которых Гримо отпустил только по четверти ответа, Ля Роме, восхищенный такой скупостью на слова, потер руки и утвердил его в должности. «Обязанности?» — спросил Гримо. «Никогда не оставлять арестанта одного, отнимать у него все, что режет или колет, не позволять ему делать знаки, находящимся вне замка, и долго разговаривать со стражей». «Только?» — спросил Гримо. «Теперь только», — отвечал Ля Роме. «С новыми обстоятельствами, если они случатся, изменится и распоряжение». «Хорошо», — отвечал Гримо. И он вошел к Бафору. Бафор расчесывал бороду. Он отпустил ее и не стриг волосы на голове, чтобы дразнить Мазарини, выставляя на показ свое бедственное состояние и жалкую наружность. Но несколько дней тому назад, глядя с башни, ему показалось, что он узнал в глубине проезжающей кареты госпожу де Монбазон, память о которой все еще была для него драгоценна, и он не захотел быть для нее тем же, чем для Мазарини. Надеясь увидеть ее опять, он попросил себе свинцовый гребень, и просьба его была исполнена. Бафор спросил именно свинцовый гребень для того, чтобы борода его, как у всех белокурых, была рыжевата, расчесывая, он ее красил. Гримо, входя в комнату, заметил гребень, положенный принцем на стол. Он взял его с поклоном. Герцог удивленно посмотрел на эту странную фигуру. Гримо спрятал гребень в карман. «Что это значит, а?» — воскликнул герцог. — Что это за человек? Гримо не отвечал, но поклонился еще раз. — Что, ты нем? — спросил герцог. Гримо отвечал знаком, что нет. — Так что же ты такое? Отвечай, я тебе приказываю, — сказал герцог. — Сторож, — отвечал Гримо. — Сторож! — воскликнул герцог. — Не доставал еще этой висельничьей рожи. — Эй, Ля Роме, кто-нибудь! Ля Роме вошел. К несчастью для принца, Ля Роме, полагаясь на Гримо, собирался ехать в Париж. Он был уже во дворе и поспешно вернулся. «Что прикажете?» — спросил он. «Что это за негодяй? Берет мой гребень и кладет к себе в карман. Один из ваших сторожей — человек очень достойный. Я уверен, что вы оцените его, как я и господин Шевиньи». «Зачем он берет у меня гребень?» «В самом деле», — сказал Ля Роме, — «зачем берете вы гребень?» Гримо достал из кармана гребень, повел по нему пальцем и соизволил произнести только одно слово. «Колет». «Это правда», — сказал Ля Роме. «Что говорит это животное?» — резко спросил герцог. «Что король запретил давать вам колющие предметы». «С ума вы сошли, Ля Роме? Да вы сами дали мне его». «И дурно сделал. Я поступил против данных мне инструкций». Герцог с бешенством посмотрел на Гримо, отдавшего гребень Ля Роме. «Я предвижу, что этот негодяй ужасно будет мне досаждать», — проговорил принц. И точно, в тюрьме не бывает переходных чувств. Там все — человек и вещь, либо друг вам, либо враг. И там любят или ненавидят по причинам, а еще чаще инстинктивно. Гримо с первого раза понравился Шевиньи и Ля Роме, следовательно, он должен был тотчас же не понравиться Бофору, в глазах которого качества тюремного сторожа были гнусными пороками. Гримо не хотел, однако, с первого же дня явно поссориться с арестантом. Ему нужно было не внезапное нерасположение, а глубокая упорная ненависть. Он ушел и уступил свое место четырем стражам, которые явились, позавтракав, на службу при герцоге. Принц, между тем, был занят новой шуткой, от которой ждал много удовольствия. Он приказал подать себе завтрак-закуски раков и хотел заняться в течение дня устройством маленькой виселицы, на которой повесят лучшего рака. Красный цвет его, думал он, не оставит никакого сомнения в намеке, и таким образом он будет иметь удовольствие повесить кардинала и на Фиджи, в ожидании, что его действительно когда-нибудь повесят. А между тем никто не будет иметь права упрекнуть его в чем-нибудь другом, кроме казни рака. День прошел в приготовлениях к этой казни. В темнице делаешься ребенком, а Буфор по своему характеру был к этому склонен более других. Он пошел по обыкновению прогуливаться, сломал 2-3 ветки, предназначенные играть роль в драме, и после долгих поисков нашел, наконец, кусочек стекла, находка, доставившая ему, по-видимому, большое удовольствие. Возвратясь, он выдергал нитки из своего платка. Ни одно из этих обстоятельств не ускользнуло от наблюдательного взора Гримо. На следующий день утром виселица была готова. Чтобы укрепить ее посреди комнаты, Бофор заострил конец ее своим осколком. Ля-Роме смотрел на это занятие герцога с любопытством отца, который думает, что увидит, может быть, новую игрушку для своих детей, а четверо сторожей глядели с выражением праздности, в те времена, как и теперь, главной черты в физиономии солдата. Гримо вошел в ту самую минуту, когда Буфор отложил свой кусочек стекла в сторону, хотя еще и не докончил заострять конец виселицы. Он занялся прикреплением нитки к противоположному концу ее. Он бросил на Гримо взгляд, в котором отразилось еще вчерашнее дурное расположение духа. Но, будучи впредь уверен в прекрасном результате своей новой выдумки, он не обратил на него дальнейшего внимания. Только привязав к концу виселицы петлю, окинув взором блюдо раков и высмотрев самого лучшего из них, он обернулся за своим стеклышком, но стеклышко исчезло. «Кто взял мое стеклышко?» — спросил он, нахмурив брови. Гримо сделал знак, что он взял. «Как? Опять ты? А зачем ты его взял?» «Да», — сказал Ля-Роме. «Зачем вы взяли стеклышко?» Гримо, держа в руке стекло, повел пальцем по острию и сказал. «Режет». «Он прав», — сказал Ля-Роме. «Ах, что за драгоценное приобретение этот человек!» «Гримо», — сказал принц, — «ради тебя самого, прошу тебя, не подходи ко мне близко!» Гримо поклонился и отошел в конец комнаты. «Полноте», — сказал Ля-Роме. «Дайте мне вашу виселицу, я заострю ее моим ножом». «Вы?» — сказал принц, смеясь. «Да, я. Ведь вы этого, кажется, хотели». «Конечно. Да это будет еще забавнее. Вот, милейший Ля-Роме, возьмите». Ля-Роме, не понявший восклицания герцога, заострил кончик виселицы как нельзя аккуратнее. «Теперь», — продолжал герцог, — «сделайте в полу маленькую дырку, а я, между тем, достану преступника». Ля-Роме встал на колено и стал ковырять пол. Принц, между тем, повесил на нитку рака. Потом он водрузил виселицу посреди комнаты, хохоча во все горло. Ля-Роме тоже хохотал от души, не совсем понимая, чему смеется, а сторожа подтягивали хором. Один Гримо не смеялся. Он подошел к Ля-Роме и, показывая на рака, качавшегося на нитке, сказал: «Кардинал». «Повешенный герцогом Буфором», — подхватил герцог с еще большим смехом, «и Жаком Хризостомом Ля-Роме, королевским тюремщиком». Ля-Роме вскрикнул от ужаса, бросился к виселице, вырвал ее из пола, изломал ее на куски и бросил за окно. Совсем потерявшись, он хотел бросить туда же и рака, но Гримо взял его у него из рук. «Годится съесть», — сказал он и положил его в карман. Герцог до того был утешен этой сценой, что почти простил Гримо роль, которую он в ней разыграл. Но, рассуждая потом о намерении своего сторожа, он нашел, что намерение было дурно, и ненависть его к нему значительно усилилась. Анекдот о раке разнесся, однако, к отчаянию Ля-Роме в замке и вне замка. Шевиньи, ненавидевший в душе кардинала, позаботился сообщить анекдот двум или трем благонамеренным друзьям, которые немедленно разгласили его повсюду. Это доставило Бофору 2 или 3 веселых денька. Между тем герцог заметил в числе своих сторожей человека с довольно добродушной физиономией и начал задабривать его, тем более что Гримо с каждой минутой делался для него несноснее. Однажды утром, когда герцог случайно некоторое время разговаривал с этим человеком наедине, вошел Гримо, посмотрел, что тут происходит, и, почтительно подойдя к герцогу и к сторожу, взял сторожа под руку. «Что тебе?» — грубо спросил Бофор. Гримо отвел сторожа шага на 4 и указал ему на дверь. «Ступай», — сказал он. Сторож повиновался. «Ты невыносим!» — воскликнул герцог. «Я накажу тебя!» Гримо почтительно поклонился. «Шпион!» — продолжал герцог. «Я задушу тебя собственными руками!» Гримо поклонился еще раз, все отступая. «И не далее, как сейчас же!» — сказал принц. Он протянул руки к Гримо. Но Гримо ограничивался только тем, что вытеснил сторожа за порог и запер за ним дверь. В эту минуту он почувствовал на плечах своих твердые, как железные клещи, руки герцога. Но вместо того, чтобы позвать на помощь или защищаться, он медленно поднес указательный палец к своим губам и, улыбаясь, сказал вполголоса: «Тише». Жест, улыбка, слово были так необычны в Гримо, что герцог остановился изумленный. Гримо воспользовался этой минутой и достал из-под подкладки своего жилета красивый конверт с аристократической печатью, не утративший своего аромата от долгого пребывания в платье Гримо. Он подал его герцогу, не говоря ни слова. Герцог, удивленный еще более, выпустил Гримо, взял письмо и, узнав почерк, воскликнул: «От госпожи де Монбазон!» Гримо сделал головой утвердительный знак. Герцог быстро разорвал конверт, провел по глазам рукой, как будто это письмо ослепило его, и прочел следующее: «Любезный герцог, вы можете вполне довериться надежному человеку, который вручит вам эту записку. Он слуга преданного нам дворянина, и за него ручаются 20 лет верной службы. Он согласился поступить помощником надзирателя и запереться с вами в Винсене, чтобы подготовить и помочь вашему бегству, которое мы затеваем. Час освобождения приближается. Вооружитесь терпением и мужеством и помните, что, несмотря на время и разлуку, друзья ваши не охладели в своих прежних к вам чувствах. Навсегда преданные вам Мари де Монбазон. Постскриптум. Я подписываюсь полным именем. Надеяться, что после 5 лет разлуки вы узнаете начальные буквы, значило бы быть слишком самонадеянной». С минуту герцог не мог собраться с мыслями. То, что он напрасно искал целых 5 лет, то есть слугу, помощника, друга, вдруг как с неба падало ему в ту самую минуту, когда он всего менее этого ожидал. Он посмотрел на Гримо с удивлением и потом снова перечитал письмо с начала до конца. «Милая Мари», — проговорил он, окончив чтение, — «так это точно ее видел я в карете. Как она еще думает обо мне после 5 лет разлуки? Черт побери, такое постоянство сыщешь только в Астрее». Потом, обратясь к Гримо, он прибавил: «А ты, друг мой, ты согласен помогать нам?» Гримо отвечал знаком: «Да». «И ты поступил сюда именно с этой целью?» Гримо повторил тот же знак. «А я еще хотел задушить тебя!» Гримо начал улыбаться. «Постой!» — сказал герцог, и он начал рыться в кармане. «Постой!» — продолжал он, повторяя бесплодные поиски. «Пусть не говорят, что такая преданность внуку Генриха IV осталась без награды». Движение Бофора говорило о его добром намерении. Но в Винсене из осторожности отбирали у арестантов деньги. Гримо, видя замешательство герцога, достал из своего кармана кошелек, набитый золотом, и подал его Бофору. «Вот что вы ищете», — сказал он. Герцог открыл кошелек и хотел высыпать деньги в руку Гримо, но Гримо покачал головой. «Благодарю вас», — отвечал он, отступая. «Я получаю свое». Герцог дивился все больше и больше. Он протянул ему руку, Гримо подошел и почтительно ее поцеловал. «Теперь, — спросил герцог, — что мы станем делать?» «Теперь 11:00 утра», — отвечал Гримо. «В 2 часа попросите Ля Роме сыграть партию в мяч и перебросьте 2-3 мяча через укрепление». «Что дальше?» «Дальше вы подойдете к стене и попросите человека, который будет работать во рву, чтобы он бросил вам мячи обратно». «Понимаю», — сказал герцог. На лице Гримо выразилось живейшее удовольствие. Привычка молчать сделала для него всякое объяснение затруднительным. Он хотел уйти. «Так ты не хочешь ничего принять?» — спросил герцог. «Дайте мне обещание». «Какое? Говори». «Когда мы будем спасаться, чтобы я всюду и всегда шел впереди вас. Если вас поймают, вы рискуете только опять попасть в тюрьму, не больше. А если поймают меня, меня ожидает виселица, не меньше». «Это справедливо. Даю тебе честное слово исполнить твою просьбу. Теперь мне остается попросить вас только об одном. Сделайте мне честь. Продолжайте ненавидеть меня по-прежнему». «Постараюсь», — отвечал герцог. Постучались в дверь. Герцог положил письмо и кошелек в карман и бросился в постель. Все знали, что он прибегал к этому средству от сильной скуки. Гримо отворил дверь. Это был Ля Роме. Он возвратился от кардинала, где происходила описанная нами сцена. Ля Роме окинул комнату испытующим взором и, видя те же признаки антипатии между арестантом и сторожем, улыбнулся самодовольно. Потом, обратясь к Гримо, он сказал: «Хорошо, мой друг, хорошо. О вас только что говорили в добром местечке, и скоро, надеюсь, вы услышите приятные для вас новости». Гримо поклонился как можно грациознее и элегантнее и удалился, что всегда делал, когда входил его начальник. «А вы все дуетесь на этого беднягу?» — спросил, смеясь, Ля Роме. «А, это вы, Ля Роме?» — отвечал герцог. «Пора вам прийти». «Я лег лицом к стене, боясь не устоять против искушения. Так и хочется сдержать слово, задушить этого мерзавца Гримо». «Сомневаюсь, однако», — сказал Ля Роме, самодовольно намекая на молчаливость Гримо, «чтобы он сказал вам что-нибудь неприятное». «Я думаю, восточный не мой. Уверяю вас, вы пришли очень кстати, Ля Роме. Мне очень хотелось вас увидеть». «Вы слишком добры», — сказал Ля Роме, довольный комплиментом. «Да», — продолжал герцог, — «сегодня я чувствую, что я ужасно неловок и могу доставить вам удовольствие». «Так сыграем в мяч», — машинально сказал Ля Роме. «Если хотите». «Я к вашим услугам». «Вы чудесный человек, Ля Роме, и я готов навеки остаться в Винсене, чтобы иметь удовольствие прожить всю жизнь с вами». «Я думаю», — отвечал Ля Роме, — «что не кардинал будет виноват, если желание ваше не исполнится». «Как? Что? А вы его видели с тех пор?» «Он требовал меня к себе сегодня утром». «Право. И говорил обо мне?» «Да о чем ему со мной говорить? Право, вы у него как бельмо в глазу». Герцог горько улыбнулся. «Ах», — сказал он, — «если бы вы приняли мои предложения, Ля Роме...» «Полноте, вы опять за старое. Вы неблагоразумны. Неужели вы этого сами не видите?» «Я сказал вам, Ля Роме, и повторяю, что устрою ваше счастье». «Чем? Не успеете вы выйти из темницы, как ваше имущество конфискуют». «Не успею я выйти из тюрьмы, как буду властелином Парижа». «Тише, тише, полноте. Пристало ли мне слушать подобные вещи? Хорош разговор для королевского офицера. Вижу, мне придется отыскать еще одного Гримо». «Ну, полно. Перестанем об этом говорить. Так у тебя с кардиналом речь шла обо мне?» «Ля Роме, ты должен бы когда-нибудь, когда он тебя позовет, дать мне надеть свое платье. Я пошел бы вместо тебя, задушил бы его. И, честное слово, если бы таково было условие, возвратился бы в тюрьму». «Я должен позвать Гримо, я вижу». «Виноват. Что он тебе говорил?» «Что он говорил? Он говорил, чтобы за вами присматривать». «А зачем?» — с беспокойством спросил герцог. «Потому что какой-то астролог предсказал, что вы сбежите». «А, это предсказал астролог», — сказал герцог, невольно вздрогнув. «Да, они и не знают, что выдумывать на мучение честным людям, эти дураки-колдуны». «Что же ты отвечал его преосвященству?» «Что если этот астролог составляет календари, так я не советую ему покупать их». «Отчего?» «От того, что для побега вам надо превратиться в зяблика или королька». несчастью, ты прав. Пойдем играть в мяч, Ля Роме. Извините, я должен просить у вас полчаса отсрочки. Зачем? Затем, что Мазарини надменнее вас, хоть и не такого знатного происхождения. Он позабыл пригласить меня позавтракать. Хочешь, я велю подать тебе завтрак сюда? Благодарю вас. Я должен вам сказать, что пирожник Марто, живший прямо против замка... Ну? Мне 8 тому назад продал свое заведение другому пирожнику, человеку хворому, которому доктор посоветовал пользоваться деревенским воздухом. Какое же мне до этого дело? Позвольте. Этот проклятый пирожник расставил перед своей лавкой столько лакомств, что невольно слюнки текут изо рта. Обжора! Боже мой, любить хорошо поесть не значит еще быть обжорой. Человек уж так создан, что ищет совершенство в пирогах, как и во всем прочем. И этот мошенник-пирожник, надо вам сказать, увидев, что я остановился перед его лавкой, вышел ко мне и говорит: «Ля Роме, надо мне доставить покупателя из винсентских арестантов. Я купил это заведение у моего предшественника, потому что он уверял меня, что поставляет свои изделия в замок. А вот, уверяю вас честью, господин Ля Роме, я здесь уже 8 дней, а Шевини не купил у меня ни тортинки». «Но», — отвечал я, — «вероятно, он опасается, что ваши пирожки невкусные». «Невкусные? Мои пирожки? Так я хочу, чтобы вы сами судили, и сейчас же». «Не могу», — отвечал я, — «мне непременно надо в замок». «Ну так ступайте», — говорит он, — «окончите ваши дела, вы, кажется, заняты, и приходите через полчаса». «Через полчаса?» «Да». «Завтракали вы?» «Нет». «Прекрасно, вот этот паштет будет ждать вас с бутылкой старого бургундского», — сказал он. «Вы понимаете, я голоден, и мне хотелось, с вашего позволения...» Ля Роме поклонился. «Ступай же, животное», — сказал герцог, — «но заметь, я даю тебе только полчаса». «Могу ли я обещать, что вы будете покупать у преемника Марто?» «Да. Только чтобы он не клал мне в паштета шампиньонов. Ты знаешь, винсентские шампиньоны смертоносны для моей фамилии». Ля Роме вышел, и через 5 минут вошел начальник стражи под предлогом развлечения герцога. Но на самом деле для исполнения приказания кардинала не спускать глаз с арестанта. Но за эти 5 минут герцог успел еще раз прочесть письмо госпожи де Монбазон, доказывавшее, что друзья не забыли его и заботились о его освобождении. Каким способом? Этого он еще не знал. Но он дал себе слово заставить говорить Гримо, которому чувствовал теперь большое доверие, потому что, вспоминая его поведение, понял, что все эти мелочные преследования выдуманы им только для того, чтобы заглушить всякие подозрения сторожей о возможном сговоре. Эта хитрость очень возвысила Гримо в мнении герцога, и он решился вполне довериться ему.